Итак, друзья, я Вадим Open Yoga. Это лекции для Международного открытого йога-университета, где вы можете самостоятельно изучать теорию и практику йоги. Есть у нас на сайте openyoga.ru. Есть у нас бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, где самостоятельно можно от простого к сложному изучать теорию и практику йоги. Ну а если в будущем вы планируете стать преподавателем йоги, то также есть такая возможность. Мы с вами рассматриваем совершенно чудесную тему, а именно религии Востока. В первую очередь религии Индии. Мы с разных сторон просматриваем все те принципы, которые формировали многочисленные ответвления, многочисленные формы, многочисленные философские течения, ну, в первую очередь, Индии. То есть, есть как бы фактическая сторона, есть фактические религии, которые были, есть в той же Индии. А есть такие факторы, которые заставляют формироваться эти религии, которые поддерживают одни из этих религий и уничтожают другие из этих религий. То есть способствуют зарождению какой-то следующей новой, как сказать, генерации мысли в этом направлении и увядания предыдущей. Поэтому в первую очередь в этих лекциях мы должны с вами как бы понимать вот эти фундаментальные принципы. Ну и в дальнейшем рассматривать их на примере тех или иных уже вполне конкретных учений. Итак, мы уже много факторов рассмотрели, которые заставляли формировать религии. Сегодня мы поговорим о таком очень важном и очень трудном факторе, который называется секс. То есть взаимоотношения секса с религиями Востока, в первую очередь с религиями Индии. Но тема эта до сих пор табуизирована не только, так сказать, на Востоке, но и на Западе при самом беглом рассмотрении. Все, что связано с сексом на Западе, это две крайности. Либо такой ханжеский пуританизм в одной крайности, либо какие-то непотребства и совершенно что-то такое разнузданная с другой этой крайности. Очень редко, когда мы сталкиваемся к чему-то более выверенному. Поэтому наличие этих крайностей заставляет как бы эту тему по-настоящему замалчиваться даже на Западе. Что же касается Востока, то там несколько все по-другому. Там на самом деле внешний пуританизм в разы более силен, чем на Западе. Хотя в то же самое время находятся какие-то, в том числе и духовные учения, которые разъясняют этот вопрос, в отличие от Запада, где, собственно, ничего вменяемого про секс вы не найдете. Точнее, если вы найдете, что-нибудь либо из области порнографии, либо из области каких-то советов, значит, как, ну, последнее время, как улучшить свою сексуальную жизнь или о том, как пользоваться, значит, сексуальными всякими такими методиками для того, чтобы найти себе мужа, жену и так далее и тому подобное. Но на самом деле на Западе вопросом секса по-настоящему с философской точки зрения до сих пор никто не занимается. Это все равно тема табуизирована. На самом деле, если с точки зрения восточной философии, в древности эта тема была, тема эта достаточно хорошо рассматривалась, открыто рассматривалась, но опять же на уровне только лишь каст высокопродвинутых, высокодуховных. А что касается простонародья, что касается людей из низших каст или вообще вне каст, то там, понятно, эта тема очень жестко пресекалась, табуизировалась, и количество ограничений и запретов, которые вы можете встретить на Востоке, оно несоизмеримо большее, чем на Западе. Даже на Западе, таком пуританском, скажем, еще в том Западе, который был еще, скажем, 100 лет назад. Но давайте мы начнем с вами по порядку, по полочкам, так сказать, разбирать эту тему. Итак, как вы понимаете, если любая религия, она существует только лишь в одном случае, если есть живые люди. А живые люди эти, живые, если они когда-то родились. А родились они когда-то только в одном случае, если мама и папа их когда-то занимались сексом. Поэтому есть совершенно жесткая связь между религией и отношением этой религии к сексу. Вообще говоря, это пробный камень любой религии, потому как она относится к сексу, можно говорить о том, насколько она утонченна, насколько она гуманистична, либо примитивна, насколько у нее есть перспективы выжить, или она доживает свои последние дни. Это абсолютный закон, и здесь ничего не поделаешь, друзья. Вот, история жизни человечества говорит нам об этом однозначно. Итак, что мы с вами видим? Мы с вами видим вот такую картину, что, по всей видимости, в древние ведические времена к сексу относились проще или относились, ближе к тому, как мы с вами в западном, как мы считаем, цивилизованном мире относимся. То есть он есть, никто его не отрицал, никто не считал его греховным. Понятие греховности секса возникло, в общем-то, ближе к средневековью в большей степени. Это была неотъемлемая часть жизни общества, и никому даже в голову не приходило как-то с ней бороться или как-то ее отменять. Более того, эта тема разрабатывалась, тому свидетельством, что вся человеческая жизнь в Индии делилась на четыре главные цели. Одна из этих целей, помимо дхармы, артхи, была кама, а именно чувственное наслаждение жизнью, куда входили все чувственные наслаждения, и, безусловно, наслаждение от секса, как одно из самых ярких. На Западе широко известна Кама-сутра со всеми ее многочисленными позами и советами, но сразу же здесь надо оговориться наперед. В общем-то, Кама-сутра – это в большей степени текст и трактат, в общем-то, для простонародья. Точнее, не совсем для простонародья, потому что для простонародья такое ни в коем случае нельзя было допускать, а скорее для некой такой промежуточной прослойки аристократии, которая уже, в общем-то, достаточно далеко отошла от каких-то высших духовных принципов, высших каст, но еще все-таки достаточно благородно, чтобы не скатиться окончательно в скотство. И вот, что касается Кама-сутры и всех вот этих советов, и всех вот этих положений, это такая полумера. Поэтому ее, безусловно, имеет смысл изучить, имеет почитать, поинтересоваться, но и особо серьезно к ней тоже не следует относиться. Потому что все более глубинные учения, они вот так не распространялись. То есть Кама-сутра – это учение, которое было для широкой публики, написано, переписано с более серьезных текстов, которые до сих пор, по всей видимости, широко не публикуются. Итак, мы с вами имеем такую вещь, что в древности, когда, собственно говоря, не было такого явного разделения людей по уровню самоосознанности душ и не было такой явной градации между высокопродвинутыми душами и обычным человеком или более низшим сословием, вопросы, касающиеся секса, обсуждались достаточно красиво. Примерно, наверное, та же степень открытости и восхищения обнаженным человеческим телом и какими-то идеалами влюбленности мы можем наблюдать, скажем, на примере Древней Греции. Вот в Москве есть этот музей имени Пушкина, там есть художественный музей, где картина, а есть такой, где другие произведения искусства, в том числе и всякие изваяния из мрамора и тому подобное. Сходите, посмотрите, там был культ человеческого тела в обнаженном виде, что стало потом в средние века совершенно недопустимо. А тогда это было, наоборот, проявление чего-то здорового и красивого. Вот такая же была идеология в Древней Индии. До тех пор, пока были три высшие касты, самая высшая – брахманы, кшатрии и вайшьи, но они были социальные лифты, ты мог переходить из касты в касту, и различие между ними было достаточно маленькое. А вот когда они стали смешиваться, скажем, если мы говорим про Индию, с местным населением, где, по всей видимости, люди находились на более низком уровне духовного самоосознания. Во-первых, возникла четвертая каста шудры, возникли множество людей вне каст, а общество разделилось на две непропорциональные части. То есть аристократия, это тем, с кем можно было свободно говорить о вопросах секса, и огромная масса других людей, ну, назовем их так, простолюдинами, в плохом смысле этого слова. Друзья, у каждого слова есть некий такой отпечаток, некий такой эмоциональный хвост. Так вот, в плохом смысле слова, которые, если давать им возможность заниматься сексом, они его моментально превращали в непотребство. Так вот, как только стало разделяться общество, а мы по предыдущим лекциям помним, что для фактора выживания это выгодная такой союз, что небольшая аристократия на высоком уровне самоосознанности и большая часть массы людей на низком уровне развития. Понятно, что это выгодное сочетание. Понятно, не от хорошей жизни выгодное, а потому что внешние угрозы в противном случае вообще бы уничтожили все очаги культуры. Тем не менее, ведическая культура, культура вед фактически до наших дней в Индии дожила только лишь благодаря вот этим компромиссам, что стали позволять в своем социуме рождаться душам на низком уровне самоосознанности. Но с этим моментально обратная сторона, как говорится, побочный эффект, что у вас общество становится не однородным, а разнородным. И очень жестко это проявляется через отношение к сексу. Дело в том, что согласно более глубокой такой таинственной теории йоги, о которой я сейчас здесь буду вскользь упоминать, на самом деле до сих пор некоторые разделы засекречены, совершенно свирепым образом засекречены. Так вот, считается, что секс обладает гигантской силой, гигантской мощью. Ну, действительно, от этого рождаются дети, от этого новая вселенная, новый микрокосм рождается. Другой разговор, что мы даже не осознаем тех сил, которые заключены в сексе. И получается такая вещь, что если человек находится на низком уровне саморазвития, самоосознанности, то он начинает неправильно пользоваться этим потенциалом и в результате деградирует. То есть если давать простонародью возможность заниматься бесконтрольно сексом, не ограничивая его какими-либо заповедями, какими-то либо жесткими морально-этическими нормами, то опыт показывает, что эти люди, которые еще недавно в телах людей, они начинают проявлять свое сходство в телах людей. А так как фактор сексуальности чрезвычайно могущественный, то их деградация очень резко начинает давать свои отрицательные такие результаты. Поэтому в любой, друзья, без исключения, в любом сообществе, где есть разделение на аристократию и, грубо говоря, на простолюдинов, и если есть та или иная религия или философская система в этом обществе, в обязательном порядке ищите тайные поучения о сексуальных практиках. То есть, вот представьте, любую страну, берите общество, любую религию. Если общество неоднородно, есть аристократия, а есть основная масса, обязательно в религии должно быть какие-то поучения по тайным сексуальным практикам. Более того, друзья, если вдруг не обнаруживается этих тайных поучений для аристократии, это самый дурной сигнал. Это значит, в этой религии или в этом обществе извращение самого мрачного толка где-то запрятано внутри. Об этом, кстати сказать, достаточно давно стали догадываться индусы. Даже такое положение есть, что если ты зашел в любой храм, и там нет хотя бы одного чувственного, эротического, ну или просто чувственного изображения, скульптуры или какого-то намека, считалось, беги из этого места. Это место прибежища самых мрачных, самых злых сил, которые есть во Вселенной. Вот еще раз, вдумайтесь в это положение. Это достаточно старое положение, древнее положение в Индии. То есть понятно, что если нет, как сказать, если нет высших поучений в отношении секса, а только лишь запрет, то обязательно, а секс очень мощнейший такой фактор, то не имея прямого выхода он начинает через извращенные формы проявляться, что очень деструктивно для всех. А если же есть такая, знаете, несколькоуровневая философия, то есть вот пока ты еще на низком уровне развития, вот у тебя очень жесткие заповеди. Почему? Да потому что ты еще достаточно тупой, ты их все равно даже выполнять не будешь, ты их будешь нарушать. Но где-то будет баланс между внешним запретом и вот этим скотским отношением к нарушению, и в общем и целом непотребств не будет наблюдаться, с одной стороны. С другой стороны, род людской не вымрет. А с третьей стороны, как бы все это будет под контролем, опять же, высших каст. Но для самих высших каст это безумие не пользоваться тем потенциалом, который заложен в сексе. И не пользоваться теми, в том числе и методами самопознания, для того, чтобы их практиковать. И если у высших каст этого нет, и они скатываются на уровень поведения низших каст, то они начинают все извращать. Они начинают, в общем, это долгая история, я не хочу сейчас пояснять все подробности того, что связано с сексуальностью, но знайте, что это, секс это страшная сила, с ней нельзя договориться. Ни одной религии, ни одна, вот любая религия, которая пыталась подавить секс, она в результате либо исчезала с лица земли, либо находила какие-то, знаете, такие обходные пути или какие-то такие клапаны, знаете, предохранительные для того, чтобы вот эта вот энергия пошла в правильное русло. Иначе либо взрыв уничтожения общества, либо извращения, которые также идут ну, к деградации, к уничтожению общества. То есть, вот это и... Понимаете, здесь вот в чем сложность-то? Первое, возникает вопрос. Ну, раз секс такой опасный, давайте его разрешим для всех. И для высших каст, и для низших. Но если вы его разрешаете для низших каст, то низшие касты начинают на сексе очень сильно тратиться. В результате род начинает ослабевать, деградировать и в дальнейшем исчезать. Разрешать нельзя, потому что неправильно воспользуются. Запрещать нельзя. Начинаешь запрещать, во-первых, если совсем гайки закрутишь, то просто детей рожать никто не будет. Но до такого редко доходит. Чаще всего нереализованный вот этот сексуальный потенциал, он накапливается в людях и потом приводит либо к взрыву, либо к извращениям. То есть, где тот же творческий потенциал начинает в извращенной форме проявляться через какие-нибудь там изуверства, через какой-нибудь фанатизм, через каких-нибудь маньяков, которые желают обратить в свою религию всех, а всех несогласных уничтожить. Это какая форма сублимации, как она еще иногда называется. Поэтому и разрешать нельзя, и запрещать нельзя. Это вот для обычного простонародья. Поэтому в любой религии надо выпиливать для ту ее составляющую часть для простонародья таким образом, чтобы был некий баланс. Причем баланс неофициальный. Что, знаете, по принципу, что вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно. Вот это вот, если коротко говорить, философию любой религии для простонародья в отношении секса. Вообще нельзя, но если очень хочется, то можно. Но дело в том, чтобы поддерживать такой баланс и такую философию для простонародья, над ними должна быть высшая каста. А у этой высшей касты должно быть совсем другое, более полное учение в рамках той или иной религии о сексе. То есть как применять сексуальность, чтобы какие-то твои религиозно-духовные дела шли лучше. И поэтому нужно две версии религии. Для простонародья, где основная мысль, что вообще нельзя, но если очень хочется, то можно. И для просвещенных этих иерархов церковных или, как вам сказать, как они называются, светских, которые держат в повиновении все массы, А там наоборот, надо давать это учение в более полном масштабе, потому что они должны сами его использовать, они должны понимать и силу, и слабость секса, они должны понимать, что это действительно страшная сила, которая, с одной стороны, способна привести к деградации, с другой стороны, может поддерживать действительно высшие касты достаточно долго у власти. Поэтому все, такая очень интересная такое положение, что все сексуальные практики, они стали известны, и сведения о них стали проникать, как о практиках, которые позволяют, скажем, Радже управлять своей страной. То есть вот он делал какие-то сексуальные практики, в результате чего к нему приходила власть. Это уже стало проникать в более позднюю эпоху, уже в викторианскую эпоху, когда Индия была колонией Великобритании, когда многочисленные, в том числе исследователи Индии с Запада, они стали натыкаться то тут, то там на какие-то странные религиозные культы, не совсем, которые не помещались ни в представление об индуизме, ни представление о ведизме, ни представление о брахманизме. Как-то очень странно сосуществовали с такими направлениями, как буддизм, скажем, джайнизм или другими, или системами ортодоксальными такими, там 6 ортодоксальных или традиционных систем в Индии, таких как Адвайта Веданта, Ньяя, Санхья, та же йога, в классическом смысле йоги. И вот эти западные ученые, когда впервые с этим стали сталкиваться, безусловно, не сразу же, а постепенно, сперва начинали относить эти все культы и все религии, связанные с сексуальностью, как пережитку совершенно архаических верований. То есть, что вот, мол, где когда-то в древности, в Индии, может быть, в доарийскую эпоху были там культы плодородия, связанные с сексом, и вот они в таких каких-то странных формах синтезировались или объединились уже с арийскими культами, и вот получился в том числе и тантризм, или какие-то там другие, более откровенные такие примитивные, как вам сказать, формы поклонения чему-то, что связано с сексуальностью. Один из таких характерных примеров, вот если вы приедете в Индию, вы на каждом шагу там будете натыкаться на изваяние лингама. То есть, как правило, это такой столб, закругленный сверху, а в основании его, либо кольцо лежит, либо такой даже не знаю, как это называется, такая завитушка. Причем на каждом углу, причем даже у очень таких, индусов, которые чрезвычайно пуритански относятся к жизни. У них вообще все, что связано с сексом, это табу. Табу, вы просто не представляете, насколько даже, вот мы здесь живем, насколько у нас вольница по сравнению с Индией. Там вообще эти темы вслух не обсуждаются. Но в то же самое время на каждом углу вы видите изображение лингама. А что такое лингам? А лингам, вообще говоря, в одной из интерпретаций это мужской, детородный орган, а в основании круг это женский детородный орган. То есть показали их в союзе, что называется. То есть вот более такого, откровенной порнографии придумать себе тяжело. Если у нас где-нибудь на заборе, что есть такая заборная живопись, она иногда встречается. Вот, мы к этому относимся, детишки балуются, да, или какие-нибудь там отморозки, которые плохо с головой что-то, да. То в Индии нет, в Индии это священный символ на каждом углу, отношение совершенно другое, совершенно другое. Так вот, когда западные последователи столкнулись, они были шокированы, как это так, с одной стороны, а еще вы должны понимать, что это 18-й, конец 19 века, это викторианская эпоха, это пуританизм, все вот так в узде были. А тут, разврат. И первая была реакция, что индусы совсем оскотинились. Такие непотребства на каждом углу. Более того, есть еще другие изображения, более или менее, такого чувственного, эротического, иногда совершенно откровенного характера, и ученые, сперва была первая реакция отторжения, потом начали копать, И рано или поздно дошли до внутреннего ядра этого учения. И открылось во всем многообразии совершенно могущественное направление философское, не знаю какое, религиозное, не знаю, какому угодно, как его называть, мысли Индии, а именно тантризм. Причем тантризм проявлялся с внешней стороны скорее как, ну, такая какая-то вот религия совсем диких людей. А в своей глубине вдруг выяснялось, что это настолько высокая философия, настолько, ну как сказать, завершенная, логичная, красивая, с одной стороны, с другой стороны, практикуется исключительно высшими кастами, хотя разрешается ее практиковать и низшим кастам, что это окончательно сбило с толку всех исследователей Индии, ну, в плане изучения религии. И здесь вы должны, ну, понятно, что этим стали заниматься много ученых, стали из этим заниматься. Здесь вы должны запомнить одно имя. Это ключевое имя, если вы хотите разобраться в тантризме. Это имя сэр Джон Джордж Вудроф, верховный судья Калькутты. Больше он известен западному, как сказать, исследователю Индии под псевдонимом Артура Валон. Значит, это совершенно фантастическая, легендарная, таинственнейшая личность, которая когда бы то ни было существовала на, как говорится, планете Земля. Он был допущен к самым, вероятно, самым сокровенным тайнам тантризма. Туда, куда в его время никого не пускали. И, насколько мне видится, до сих пор никого туда не пускают. Мы даже, значит, вот под влиянием магии этой личности, мы даже здесь вот своими силами перевели его биографию, скоро издадим книгу его, ну, биография Вудрофа. Но даже читая биографию, я понимаю, я читал биографию, биография очень хорошо написана серьезными исследователями западными. Но даже там всей глубины не прослеживается. Там, знаете, такая... Ну, немножко, знаете, со стороны анализ. Анализ со стороны, но не изнутри. Но даже этого вполне достаточно, чтобы прочитать. Мы обязательно издадим эту книгу, хотя она будет достаточно дорогая, по всей видимости, малый тираж и тематика, конечно, для специалиста. Так вот, он впервые приоткрыл, во-первых, западным исследователям, что же такое тантра. Он открыл совершенно могущественные пласты тантры. Более того, знаете, как бы за тантрой вышли и все йоги, связанные с тантрой. Вдруг выяснилось, что в среде тантризма некоторые направления йоги сохранились гораздо лучше. Гораздо более мощные практики, более однозначные, более быстрые, более легко понятные, чем это, скажем, через вот классическую линию, как то мы там читаем в йога-сутрах Патанджали. Ну, я об этом говорил и постоянно говорю о том, что вот если вы слышите слово кундалини, или, скажем, кундалини-йога, это целиком йога, пришедшая из тантризма. Если вы слышите о чакрах, каналах, центрах, это все целиком знание сохранилось вот в этих закрытых сообществах тантры. В классической йоге этого вы не найдете. Вы не найдете в родственных системах типа сангхи. Вообще сангхья и йога в философских каких-то воззрениях на жизнь достаточно близки. Но там этого тоже нет. Так вот, чем же знаменит тантризм оказался? Что там совершенно открыто, красиво объясняются некоторые тайны, связанные с сексуальностью и взаимоотношения духовной жизни с сексуальностью. И как следствие... Та сила, которая может либо усилить религию, либо ее погубить. И мысль это та, которая уже прозвучала, что если дать вседозволенность в сексуальном плане людям на низшем уровне развития или простонародию, такая нация, народ деградирует и исчезает. Поэтому заповеди для основной массы людей абсолютно нужны, иначе они оскотинятся окончательно. Но чтобы держать их более или менее в повиновении, ну в плане того, чтобы заповеди сами по себе, они не будут выполняться простонародьем, если нет более высоких каких-то иерархов той или иной религии, а в Индии полно религий, которые бы, с одной стороны, обладали бы более глубинным знанием о сексуальных практиках, а с другой стороны, контролировали все, что идет в сексуальном плане в простонародье. Вот. Так вот, это совершенно это отдельно. Друзья, вот все, что йога, мы считаем, йога не изучена, не открыта. Много нуждается буквально в переоткрытии, в изучении. Вот если мы говорим слово «тантра», помножьте это на 100, а может быть на 1000 раз. Это более закрытое, более таинственное учение. Попасть туда практически невозможно. И в то же самое время это предельно демократическое учение. Вот в какие-то разделы, скажем, всего, что связано с ведами, восходящими к древним ариям, вы можете попасть и изучить их не раньше, чем докажете свое происхождение или свою готру, свой род. Если вы относитесь к ариям, вы имеете право на эти знания. Если нет, то с формальной точки зрения вы не имеете права даже слушать вед. А в тантрах прямая противоположность, что в тантрах не важно, какого ты происхождения в плане генетического. А самое главное, на каком уровне самоосознанности находится свое «я». Будь то хоть самый последний там шудра или человек вне каст, но если по степени самоосознанности ты аристократ, ты получишь туда доступ. Но и обратная сторона, друзья, медали этой. То есть какие бы ты регалии не приносил, ты можешь там показать свою родословную от самого первого там ария на земле, да? Но если по степени самоосознанности ты скот, и это, у тебя там очень жесткий фейс-контроль, очень жесткий, да, то ты не получишь этих знаний ни за что. Там скорее этот, последователи этого учения, скорее себе харакири сделают, чем даст тебе доступ к этим тайным знаниям. Слишком могущественные знания. Вообще все, что связано с сексом, это очень закрытая тема, очень. Вот мы на Западе привыкли, что, ой, господи, давайте, значит, будем обсуждать все там 25 видов орального и анального секса по телевизору, и все будут радоваться, и программа будет, значит, рейтинг набирать, и все, да, и создается впечатление, что, ну, мы такие раскрепощенные, что мы уже о сексе знаем все. На самом деле, с точки зрения духовного знания, мы просто младенцы, мы даже близко не подошли к тайнам секса. А эти тайны очень могущественны. Еще раз я хочу это подчеркнуть. Они позволяли держать в повиновении массы народа в той же Индии. Вот. Так вот, ситуация такая, что есть еще одна такая очень серьезная градация любых религий, которые возникли, которые мы наблюдаем в Индии, это по отношению к сексу. По формальному отношению к сексу, по закрытому отношению к сексу, по практикам, которые там находятся. И как бы вот если рассматривать тантризм как религию, а на самом деле, ну, тантра как и йога, ее сложно рассматривать с одной стороны, но ну, иногда рассматривается как религия, потому что там есть мифология, связанная с теми или иными божествами. Вообще, все тантры, они зачастую излагаются как беседа между Шивой, богом Шивой. Мы говорили на предыдущем занятии о том, что стали возникать такие антропоморфные, вполне конкретные олицетворения там, божества, вот скажем, Шива. И у него жена Парвати. И вот тайны излагаются в виде беседы между Шивой и его женой. Если Шива рассказывает жене, то это Агамы. Если жена Парвати рассказывает своему мужу, это вообще один из самых закрытых класс тантр, это Нигамы. Вот. То есть, и фактически, ну, при первом столкновении кажется, что это просто религия, где используется секс. А при более глубинном рассмотрении, ну, мы восходим к тому, что это, по сути дела, как раздел йоги, но где о сексе сказано более откровенно, чем в классической йоге. Потому что, ну, в йоге это все есть, но, по всей видимости, это как-то скрывалось совершенно. В старые времена об этом говорить было, ну, смысла нет, потому что и так все знали. А в более поздние, когда пошел перекос, когда общество разделилось на аристократию и простонародье, и когда душа высокопродвинутая могла родиться среди простонародья, ее надо было найти быстро. Поэтому нету, у них, в тантре нету кастового различия. Вытащить и с помощью очень быстрых практик, вне зависимости от того, в каком ты теле родился, чтобы ты в течение одной жизни эволюционно переделал свое тело до уровня высших каст, но под телом понимается, безусловно, не физическое тело, потому что это одна из самых грубых структур, она, в общем-то, она инертная, но она легко, как бы, трансформируемая. А в плане тонких составляющих, здесь вот тоже есть один из очень серьезных разделов, что, вообще не буду говорить, вот, знаете, вот я сейчас на лезвии бритвы, я сейчас танцую на лезвии бритвы, чуть-чуть в сторонку скажу и скажу то, что нельзя говорить на камеру. Потому что я в свое время также изучал, я много чем занимался в изучении этого вопроса. И я знаю, что до сих пор есть такое, как бы, такое джентльменское соглашение. Не то, чтобы не давать знания. Нет, такого нет. Ну, то есть, оно должно, знаете как, оно должно медленно проникать. Медленно, чтобы, ну, не взрывообразно, а постепенно. Потому что, не дай бог, ты дашь чуть-чуть больше, ты, в общем-то, породишь отрицательную волну. Знаете, я тут вот отвлекусь немножко, мне тут фильм попался, замечательный фильм про победу, о том, как в 45-м уже году наши войска наступали на Германию. Ну, уже к Берлину уже, могли, в принципе, достаточно быстро, но наткнулись на огромный район, промышленный район, он гигантских размеров, весь в промышленных, значит, этих самых предприятиях, и там засел враг. И как грамотно поступили наши войска, они могли бы его замкнуть в кольцо, ну и потом дом за домом выбивать врага. Они сделали хитро, они сделали полукольцо и оставили маленький коридор. И тянули время. И враг, когда понял, что вот сейчас это кольцо может захлопнуться, он стал из этих укреплений сам выходить постепенно. И так весь вышел. Ну и потом фактически эти все укрепления без боя взяли. А вот если бы брали с боем, там бы миллионы бы людей бы положили. Вот примерно та же самая ситуация с неведением и с проникновением знания. Даже если на твоей стороне сила, даже если ты имеешь право что-то говорить, даже если там ты сражаешься с вполне конкретным врагом неведения, который должен быть уничтожен, иначе он всех остальных поубивает, то, знаете, слишком быстро побежишь, осложнишь себе задачу, слишком медленно побежишь, дашь врагу опомниться и нанести контрудар. И вот, знаете, здесь вот такая... как бы такая вот политика на лезвии бритвы, ни дальше, ни меньше. Вот ты нащупываешь эту линию, ни дальше, ни меньше. Так вот, все, что касается сексуальных знаний, насколько мне видится, вот такая политика, в первую очередь в отношении Запада, идет вот уже 150 лет. То есть некоторые знания, которые, ну, там еще вот, больше 100 лет назад Вудров опубликовал Маханирвана Тантру в 1914 году. Как раз перед войной. И, в принципе, тогда могли бы вывалить все. А до Вудрофа еще были попытки. И тогда могли бы вывалить. Но это скорее бы повредило, как сейчас видится, при том скотском отношении к сексу, людям бы повредило, чем помогло. Постепенно ждали. Ну и что касается исследования, то, безусловно, всплеск интереса к тантризму. Такой открытый. Возник после войны, Второй мировой. Все, созрела почва. Тогда, значит, все после ужаса Второй мировой войны поняли, что ни церковь, ни религия, ни политики, никто не справляется с тем, чтобы сделать жизнь гуманистичной. И возникло такое мощнейшее движение хиппи, ну, в первую очередь, в Америке. Это были поколения, ну, фактически, ну, это отчасти мои родители, да, ну, и ваши родители, может быть, чуть кто-то постарше, ну, это где-то послевоенное поколение. Они очень хреново, назовем вещи своими именами, относились к религии, к политике, к войнам. И возникла такая культура, что вот лучше, помните, это Beatles, Doors и прочая вот эта вот субкультура. И вот в этот момент вдруг, да, и они все страшно потянулись к истинным, как им казалось, духовным учениям. И их, безусловно, в своей местной религии они разочаровались. Ну, действительно, как можно быть очарованным в своей местной религии после Второй мировой войны, где там духовные лидеры благословляли там концлагеря, расстрелы там и прочее, прочее. А вот на Востоке, в Индии было интересно. А тут вдруг раз и выяснилось, что мало того, что там что-то духовное есть, но там есть еще и секс. И вот тогда по нарастающей интерес к тантризму пошел. Масса людей из Америки, в первую очередь, рванула в Индию искать учителей духовных. Желательно, чтобы еще травка была. Секс, дракс, рок-н-ролл. Помните, да, этот девиз? Секс, значит, дурь, ну и потанцуем. Достаточно так, ну... Понимаете, это была альтернатива. Концлагерь, война во Вьетнаме, значит, убивая, расстреливая ни в чем не повинных жертв. Да? То есть, достаточно все красиво. Так вот, тогда это подхватилось. Подхватились труды Вудрофа. И, кстати, они были перепечатаны только тогда. То есть, вот первая волна прошла, это где-то начиная с... начало 20 века, и там, не помню, когда там, 30-е годы, вот он свои опубликовал работы. Потом о нем забыли, ну, война не до этого. А потом вот уже после войны массовый интерес возник, и вот стали печататься его работы, рано или поздно они дошли. Вот кундалини-йога, друзья, вот кундалини-йога стала очень популярна на Западе после книжки Вудрофа, которая называется «Serpent Power» или «Змеиная сила». Вот сейчас она до сих пор продается. Правда, у Вудрофа очень тяжелый язык. У него очень тяжелый английский язык. Такой Queen English, такой профессорский, зубодробильный английский. Его читать, ой, тяжело. Да, так вот, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем, что есть, что была вот эта вот всплеск тантризма. Понятно, тантризм не мог быть господствующим течением, философской мыслью или на худой конец религии. Почему? Да потому что там практики предполагали, там давались такие практики, которые простонародью давать нельзя. Иначе простонародье просто тупо оскотинится. Просто тупо оскотинится. Вообще, на самом деле, это отдельная тема для исследования. Это характер, язык, методика изложения знания тантр. С формальной же точки зрения считается, что в тантрах нет ничего нового, что это другая форма изложения древнейшего ведического знания, которое находится в Ведах. То есть, что за эти столетия, тысячелетия все извратили, понапридумывали кучу всяких религий. Эти религии, они начали уводить людей в сторону, и фактически тантра возникла как очищающая такая волна, возвращающая истинную сущность. Но очень закрытая, потому как вот мы, люди на Западе, с трудом себе понимаем ментальность индуса. Для них все, что связано с сексом, это настолько сакрально, это настолько, ну, как бы неприлично об этом говорить, что мы себе даже не представляем. Поэтому получилось такой парадокс, что самим индусам про тантру получилось рассказал Вудроф. То есть Вудроф имел доступ в закрытые источники, взял оттуда учение, опубликовал книжки. Индусы на английском языке прочли книжки и удивились: о, оказывается, у нас есть такое богатство, а мы об этом даже не догадывались. То есть получилось, что как бы возвращение тантры через Англию, через Запад, в саму же Индию. После этого она стала более или менее популярна, ее стали обсуждать. уже, знаете, так, не более открыто. Ее даже стали пытаться практиковать. А потом, когда масса хиппи поехала, ну, под это дело уже стали и ашрамы, тут уже тебе и гуру тантрические, и все-все на каждом углу. Чего еще там, не знаю, 100 лет назад в страшном сне в Индии бы никому не приснилось, что может быть там ашрам, куда приезжают западные люди, чтобы, ну, как бы так, спокойно, сексуально провзаимодействовать с максимальным количеством, значит, других последователей. Это немыслимо для Индии, друзья, просто немыслимо. Сейчас на каждом шагу, ну почему? Потому что приезжают богатые люди из Европы, из Америки, у них есть свой миф об Индии. Этот миф искусственно поддерживается, чтобы платили деньги. То есть, еще раз говорю, в настоящие тантрические тусовки вы вряд ли попадете. Вот аляулю чего-то там рядышком, полным-полно сейчас. Полны, Индия забита этим сейчас, даже перепроизводство отчасти. А по-настоящему вряд ли вы туда попадете. Да, так вот, смотрите, дело в том, что как только стали эти методы быть распространены, то сами индусы вдруг узнали, каким наследием они обладают, в том числе и каким могуществом они обладают. И здесь, в связи с этим, есть одна такая история. Некоторые считают ее апокрифом, некоторые говорят, что нет, это все доказано, некоторые говорят, что этого не было и быть не могло никогда, некоторые говорят, что вполне могло быть и было. Я сейчас не хочу даже своего мнения высказывать по этому поводу, но не рассказать ее я вам не могу, чтобы вы не поняли важность всего, что связано с тантрой. Дело в том, что был такой лидер, духовный лидер, его звали Махатма Ганди. На самом деле имя у него немножко другое. Махатма — это такое, как бы, такое уважительное имя, которое дал ему народ. Великая душа. Он на самом деле считал себя последователем Льва Николаевича Толстого. И фактически ранний гандизм, это учение, ганди-гандизм, оно основывалось на идеях Толстого. К чести Ганди надо отдать следующее, что он свято выполнял все то, во что верил. В свое время он написал биографию свою, где описывает, допустим, свое отношение к сексу. Эта биография издана, вы ее можете купить, прочитать, достаточно интересно. Он считал, что согласно канонам секс запрещен, и он, ну, у него было очень жестко отрицательное отношение к сексу. Но вот потом, уже после смерти Ганди, а его террористы убили, террорист один его застрелил, вдруг выяснилось, что в момент, когда Индия обретала независимость и начал трещать по швам методика Ганди несопротивления, непротивления злу. Там была очень кровавая, неприятная история. Дело в том, что в 1947 году Индия получила независимость. А вслед за этим началась такая резня, которая даже не могла присниться ни Ганди, ни всем вот этим его революционерам, кто за независимость сражался, когда индусы и мусульмане начались друг друга методично, совершеннейшей жестокостью резать. Резали всех, и маленьких детей, и женщин, и стариков, беременных женщин, как с одной, так с другой стороны. И это был, по всей видимости, страшный шок. Что вот не насилие, мы обретали независимость, мы ее долго обретали, мы боролись с колониальной системой Великобритании. Но вот настал наш звездный час, мы победили, и казалось бы, сейчас наступит рай. А вместо этого кровавая баня. И даже высказывание такое есть у Ганди, что да, вот мы, я сейчас дословно его не помню, но смысл содержания такой, что да, мы могли проповедовать ненасилие, ну как бы философию ненасилия слабых, но мы не умеем проповедовать философию ненасилия сильных. То есть как только кто-то обрел силу, они забыли про ненасилие и начали резать со страшной силой друг друга. И Есть разные точки зрения, еще раз, это апокрифы. То есть это вещи, которые, ну, где-то говорят, клевета, кто-то быль, кто-то сказки, кто-то говорит, да нет, только так оно и может быть. Значит, выяснилось после смерти, что Махатма Ганди, по всей видимости, когда понял, что дело дрянь, он стал, по всей видимости, во всяком случае, пытаться практиковать тантрические методы. Тантрические сексуальные практики. Дальше, значит, какая там была ситуация, но так как он, ну, это образец, это кристально честный человек. Это не политик, который думает одно, поступает по-другому, говорит третье. Значит, он, известен такой факт, что он собрал всех своих, значит, там у них конгрессы индийские, всех своих сторонников, и начал рассказывать о своих опытах в плане сексуальных практик для всех собравшихся индусов, ну, входящих вот в его партию, там, в это движение. Я не буду сейчас подробности говорить, чтобы вас не сбили, если вот, там... Там достаточно сложная у них иерархия была. Так вот, переводчик отказался даже переводить его слова. То есть он покраснел, ну, отец народа. Олицетворение, ну, то есть всего, о чем, ну, знаете, я даже не знаю, какое вот сравнение из нашей обычной жизни. И тут вдруг выясняется, что он практиковал. Практиковал эти методы сексуальные. Ну, дальше давайте я не буду, потому что там еще более скандальные подробности, с кем практиковал. Это уж вы сами поинтересуетесь, с кем и как практиковал. Значит, то есть, для чего я этот пример рассказал? Для того, чтобы вы поняли, насколько это могущественное и тайное знание. Что даже такие люди, как Махатма Ганди, который, безусловно, до этого там всю жизнь изучал индийское наследие, индийскую культуру, сам был сторонником, ну, вообще, с этой темой вообще никак не связывался, никак не был, он не соприкасался с ней, об этом вы можете прочитать его биографии. Но как, благодаря тому, что знания через Запад вернулись в Индию, открыли глаза самим же индусам, они поняли, что у них есть эти методы, они, безусловно, стали искать выходы на эти методы, они, ну, как, будучи индусами, они, безусловно, их нашли. Уж своим-то индусам, я думаю, ну, как бы, гораздо легче туда вход было найти, чем, скажем, кому-нибудь из западным. И что, как бы, делать нечего, надо практиковать, потому что убивают, тупо убивают, режут, тупо. Вот эта биомасса вырвалась из-под контроля. Кастовая система, с которой они боролись, вдруг показала, что это было лучшее, что есть в Индии. Распределение знаний, что кому-то чего-то лучше не знать. Вот, ну, как бы, это было самое лучшее, потому что в противном случае, там действительно погибло, я не помню сейчас статистику, это миллионами исчисляются человеческих жизней. Миллионы. Понятно, Запад, Европа этого даже не заметили. Наоборот, еще злорадствовали все, что вот, мол, где, ну что ж вы, индусы, показали свою несостоятельность. Пока были над вами эти самые англичане, вами управляли, у вас хоть порядок был, дали вам волю, так вы вон резню устроили. И понятно, что после этого, кстати, Индия развалилась на три составные части. Одна, собственно, Индия, которая сейчас есть, другая – Пакистан, а третья – это Бангладеш. Сперва, правда, развалилась, что была Индия и как бы два Пакистана, а потом вот небольшая часть Пакистана переименовала себя в Бангладеш. Сейчас это три разные страны. Причем в Пакистане там, значит, исламский мир очень жесткий. Вообще в Пакистане сейчас, я тут несколько статей читал, людей, которые, ну, в силу своих там профессиональных каких-то обязанностей бывают там в том же Пакистане. В Пакистане самое главное, чтобы никто не подумал, что ты американец. Потому что если вдруг поймут, что ты американец, ты там до улицы до конца не найдешь, тебя зарежут. Настолько там ненависть, вот там вся страна ненавидит Америку, понимаете? А если там европеец, да, вот главное не американец, да, тогда жить будешь. Ну, да, время у нас. Вот, поэтому, друзья, значит, вот смотрите, какой еще такой момент. Как в древних ведах так и в буддизме, так, вероятно, и в джайнизме, так и во всех других ответвлениях религии Индии. Обязательно ищите внутреннее, тайное, тайную, такое, так сказать, подразделение, все, что связано с сексом, на более высоком уровне. Если этого нет, тогда совсем плохо. Обычно есть, но очень скрывается, очень-очень-очень скрывается. Вот, а тогда вам станет ясно, как возникают еще другие какие-то ответвления, культы, религии или там подрелигии в той же Индии. Потому что в тупую перечислять их бессмысленно, если вы не понимаете причины, почему они возникают и дробятся. А они возникают и дробятся. Почему есть тайные какие-то ответвления, что вот вроде для внешнего одно, а для тайного другое. Значит, ну и я опять же всех, я всех отсылаю вас на сайт openyoga.ru, там все наши материалы есть, а также на интернет, бесплатный интернет йога-курсы на странице, на сайте openyogaclass.com, где в последовательной форме от простого к сложному есть изложение всего того, что я вам сказал, в том числе и кое-какие моменты про, ну, в том числе и про сексуальность. Там есть достаточно большой раздел, достаточно интересный. Еще раз, на сайте openyogaclass.com он находится. Книжек нет у нас никаких прорекламировать. Теперь, если вас интересует эта тема, значит, знайте, что некоторые материалы, есть книжки, да, некоторые материалы по ряду причин мы не выкладываем в открытый доступ, во всяком случае не впрямую, а выкладываем через интернет-магазин, ну так, завуалированно. Это в том числе и все то, что связано с сексуальными практиками, техниками, все, что связано с сексом, есть. Почему? Потому что впрямую мы не можем это все давать. Должен быть хоть какой-то контроль. Но какой контроль можно? Ну, хотя бы ценовой контроль. То есть, кому-то действительно надо, купит просто так, чтобы это болталось в интернете, по всем этим ютубам там гуляло, не хотелось бы. Поэтому, какой у нас сайт магазина? shop.yogatriada.ru. Вот там тоже поищите, есть материалы. Ну и, наконец, связанная с сексуальностью, есть у нас, вот она книга. В дальнейшем это будет учебник, собственно, это должен был бы быть учебник, по йоге влюбленности. Ну и, наконец, по Ананда Лахари, это один из основополагающих текстов тантризма. Собственно, чтобы разобраться в тантризме, то, о чем я сегодня говорил, без этого текста совсем никуда. Совсем никуда. Приобретите либо здесь, либо через магазин, там, по-моему, почты, высылаете вы почты? Да. Можно через почту это все заказать, купить. И давайте мы проведем небольшую медитацию. Саш, прошу.